Саманта схватила его за предплечье, крутанула, отшвырнула от себя. Он упал спиной на стол. Тот вместе с ним опрокинулся. Повалились стулья. «Нэнси!» — крикнула Саманта. «Скажи кому-нибудь, чтобы вызвали наряд, а то они тут всю мебель переломают». Но ее опередили. Из-за стойки слышались уже вопли хозяина. Потасовка, однако, угасла без постороннего вмешательства. Нет, парни еще не вырубились и не струхнули тоже. Самым точным словом, каким можно было бы определить их состояние, было слово «изумление». Оба на полу, один по-прежнему на четвереньках, другой придавленный сверху столом. Они таращились друг на друга, силясь понять происходящее. Поверить все никак не могли, что с такой легкостью расправилась с ними немолодая уже толстая негритянка. Возможно, спохватились бы они вскоре, ушлые, самонадеянные, подогретые алкогольными парами, бросились бы с ревом на обидчицу, круша на пути все и вся. Но взвизгнула уже перед входом в кафе патрульная машина, и вбежали в помещение с дубинками наготове два полисмена. Блюстителям порядка они даже не пытались сопротивляться. Полицейские на прощение козырнули Саманте. Нэнси была в полнейшем восторге. Настолько захватило ее волшебное зрелище того, как запросто, без, казалось, каких-либо усилий, разбирается тетя Саманта с двумя наглыми молодцами. Даже о своих ночных бедах позабыла. Кинулась ей на шею, осыпала поцелуями. Встав из-за своего стола, аплодировала Саманте, безмолвно наблюдавшая за этим сражением пожилая парочка. К ним присоединились хозяин кафе и официант. Когда они снова уселись в машину, Саманта сказала: «Сейчас поедем ко мне. Душ примем, отдохнем немного, а потом мы поговорим как следует, обсудим все на холодную голову». Удрученно вздохнула. «Вот же хулиганье! Такой обед мне испортили! Переварить толком не дали!» Нэнси тут же протрезвела. Сразу заметила, как сгустился, посинел воздух за стеклом. Хороша же она будет, если Грег позвонит, а ее не окажется дома. Обеспокоенно глянула на циферблат часов. Очень правдоподобно хлопнула себя по лбу. Выдумала, что должна к ней прийти девочка заниматься. Договаривались встретиться с ней. «Ты уверена, что должна прийти именно девочка?» — хохотнула Саманта. «Представьте себе уверенно», — глазом не моргнула Нэнси. «Отвезите меня, пожалуйста, и побыстрей. Я вам завтра опять позвоню. Вы только мне свой телефон повторите. Записная книжка куда-то подевалась». Саманта спорить не стала, завела машину. Подъехав к дому Нэнси, всучила, несмотря на ее отговорки, $100, помахала на прощание рукой и укатила. Нэнси тоже беззаботно покачала ладонью вслед отъезжавшему оранжевому автомобилю. Ее настроение не шло ни в какое сравнение с тем, каким было оно до встречи с тетей Самантой. Классный спектакль, устроенный Самантой в кафе, здорово прибавил Нэнси оптимизма. отчего-то поверилось, что все теперь обязательно будет хорошо. Зло накажется, а добро восторжествует.